Ларри Корея. Компания «Охотники на монстров». Глава первая. В один не особо прекрасный рабочий вторник я смог таки осуществить американскую мечту. Выкинул своего козла начальника с 14 этажа. Сразу скажу, я не проснулся утром с мыслью, а не убить ли мне босса голыми руками. Все куда сложнее. Более того, до этого момента я бы никогда в жизни на такое безумие не пошел. Я был нормальным парнем, простым белым воротничком, трудился бухгалтером. Вот настолько обычная и непримечательная была у меня жизнь. Но тот безумный случай все изменил. Я и подумать не мог, что если босс в лепешку расшибется о тротуар, то это приведет к таким последствиям. Ладно, технически не о тротуар, а о крышу навигатора, припаркованного под окнами, но давайте не будем отвлекаться. Меня зовут Оуэн Застава Пит, и вот вам моя история. Финансовый отдел Hansen Industries располагался на 14 этаже непримечательного офисного здания в центре Далласа. Мы, 10 бухгалтеров, сидели в своих кьюбиклах посреди самого обычного офиса, зажатые между отделом маркетинга и женским туалетом. На полу синий ковролин, на стенах мотивационные плакаты и комиксы про Дилберта, кое-где зачахшие растения в горшках. Зарплата была приличная, коллеги приятные, работа хорошая, иногда даже интересная. В Hansen Industries я, наконец, начал что-то похожее на серьезную карьеру. По крайней мере, впервые не приходилось таскать тяжести и выкидывать пьяных через порог. Итак, у меня нарисовался пенсионный счет и страховка, покрывающая стоматолога, так что я решил усердно трудиться, найти жену, завести детей и осесть где-нибудь в пригороде. Мне, молодому начинающему бухгалтеру, будущее виделось вполне себе светлым. Был, правда, у нашей уважаемой компании один минус. Злобный, тупой босс. Мистер Хаффман ни черта не понимал в своей работе, но всегда находил способ свалить все на подчиненных. Начальничек хуже не придумаешь, да к тому же злой на весь мир. Без особой причины, просто за то, что ему якобы не везло. Он был настолько ленивый и тупой, что своим маленьким поросячьим мозгом так и не смог сообразить, почему его за 10 лет не повысили. Очевидно же, раз не повышают, значит, это потому, что весь мир против него. Я, узнав мистера Хаффмана получше, был полностью согласен с миром. Как новичок финансового отдела Hansen Industries, я сразу попал к боссу в «Мальчики для битья». Вакансия, кстати, освободилась, потому что мой предшественник наложил на себя руки. Но тогда я еще не понимал, какая связь между атмосферой в офисе и желанием закинуть в рот горсть снотворного, запив стаканом виски. Короче, это был мой обычный 12-часовой рабочий день. Обычный, потому что мне приходилось учиться всему на ходу, и я совершенно ничего не успевал. Оказалось, колледж вообще не готовит к реальной жизни. А так как я угодил под начало сволочного мистера Хаффмана, то все пошло под откос с самого начала. У меня, впрочем, никакой личной жизни не было, разве что каждую субботу посвящал своему хобби. Поэтому я не переживал, что задерживаюсь допоздна. Думал, может, это впечатлит какую-нибудь важную шишку и меня переманит в другой отдел, подальше от Хаффмана. Ладно, последний месяц прошел неплохо. Мистер Хаффман уехал отдыхать с палаткой в какой-то заповедный лес, вернулся, на неделю заперся в офисе, ни с кем не разговаривая, даже звонки перестал принимать. А потом и вовсе ушел на больничный еще на пару недель. Его отпуск, кстати, был в нашем отделе самым продуктивным временем. Кто бы мог подумать. Я глянул на часы. 20:05. В соседних кабинках было тихо, а мой желудок урчал, намекая, что пачка читос и банан, съеденные на обед, давно себя исчерпали. Пора было домой. Я разлогинился из своей учетки на рабочем компьютере, запер ящики с документами и пошел к двери, на ходу надевая пальто. Свет я тоже выключил, думая, что больше никого нет. И аж подпрыгнул, когда интерком вдруг ожил. «Кто там?» — загремел на весь этаж голос мистера Хаффмана. Вот это было неожиданно. Я и не знал, что босс вернулся. Черт. Твердо решив сделать вид, что ничего не слышал, я двинулся дальше. Раз ленивый слизняк Хафман задержался допоздна, значит, пыхтит над какой-нибудь хренью и ищет, на кого бы ее повесить. Повесит, назовет это делегированием и себя по головке погладит за то, какой он эффективный менеджер. — Оуэн, ты? В мой кабинет! Живо! — Попался. — Оуэн, бегом! Важное дело! Как всегда, хамло и, как всегда, орёт. Плетясь к его офису, я задумался, а как он вообще узнал, кто идёт? Наверное, просто позвал наугад, увидев, что кто-то выключил свет. Потом я принялся выдумывать повод уйти, хоть и знал, что ни один не прокатит. Урок борьбы? Да как же, босс и так меня зовёт солдафоном, и это он ещё мою коллекцию оружия не видел. Церковная служба? Очень смешно. Свидание? Если бы. Приболевшая матушка? Ну, вот это могло сработать. Поэтому подходил я к дверям Хафмана уже с рассказом о том, как мне срочно надо позаботиться о больной матери. На самом деле она жила в 3 шагах отсюда, но боссу об этом знать было не обязательно. Стоило мне войти в кабинет, как все мысли о маминой воображаемой болезни вылетели из головы. Света не было, очень странно, и босса я разглядеть не мог, потому что он сидел в кресле спиной ко мне. Только огни города немного разгоняли темноту. Я, кстати, так и не понял, как такой упырь смог отхватить угловой офис с роскошным видом. Может, раздобыл где-нибудь фото Ночфина с проституткой или что-то такое? На здоровенном дубовом столе царил бардак, а посередине возвышался бумажный пакет в жирных пятнах, наверное, с обедом. И пакет этот медленно протекал, заливая бумаги. — Присаживайся, Оуэн! — странно прохрипел Хафман. Ко мне он так и не обернулся. Из-за спинки стула я увидел только его макушку. Кажется, босс смотрел в ночное небо. — Нет, сэр, спасибо. Мне очень надо уйти. Мама заболела и... — Я сказал сидеть! — заорал он, разворачиваясь ко мне. Я охнул даже. Во-первых, потому что взгляд у начальника был безумный, а во-вторых, потому что сидел Хафман в кресле совершенно голый. Этого я точно не ожидал. Оба его подбородка измазаны были чем-то жирным и бурым, будто он сожрал все мясо на вечеринке с барбекю. Вот такого я ни на одной своей работе еще не видел. Я примирительно поднял руки и принялся медленно пятиться к двери. — Слушайте, сэр, я не по этой части. Нет, вы-то делаете, что хотите, мне наплевать. Некоторые парни были бы счастливы, но на меня не рассчитывайте. — Молчать! — заорал он, бахнув по столу так, что пакет опрокинулся и содержимое вывалилось. Я замер, не ожидав такого командного тона от типа вроде Хафмана, типичного мужика с 5-м размером. — Знаешь, что за ночь сегодня, Оуэн? Знаешь? О, сегодня особая ночь. — В Сизлере шведский стол с креветками? — спокойно ответил я, нашаривая дверную ручку за спиной. Все, мистер Хафман окончательно спятил, рассвирепел, как пес бешеный. «Сегодня я накажу злонамеренных. Месяц назад я получил дар и стал королем. Я слышу, как вы все шепчетесь у меня за спиной. Не уважайте меня, а?» — зарычал босс. Глаза его бегали, будто в темных углах таилось что-то дико интересное. «Ты, Оуэн, хуже них всех. Ты не командный игрок. Тебе плевать, что я твой начальник. Хочешь мою работу украсть? Нож мне в спину вонзить!» Я не хотел ему ничего никуда вонзать, а вот в морду дал бы с удовольствием. Он и правда взбесился. Но голых толстяков я не особо боялся. Сам был парень немаленький. И хоть и служил бухгалтером, но задницы надирать умел. Вся ситуация выглядела безумно и даже смешно немного, но я знал, что сумасшедшее опасно как раз непредсказуемостью. Пора было сваливать и вызывать профессионалов. Я повернул дверную ручку, пытаясь вспомнить, покрывает ли наша страховка психиатра. «Не волнуйтесь так, мистер Хафман. Мне от вас ничего не нужно. Просто выйду на минутку». И тут мой взгляд упал на содержимое пакета. «Это что?» — Рука? Хаффман продолжал стучать по столу и орать, игнорируя меня, и от каждого удара его жиры колыхались волнами. А я все смотрел на руку, женскую, с накрашенными ногтями и обручальным кольцом. Из обрубка запястья торчали кости. Твою-то мать! Мой босс был не просто чокнутый. И, оказывается, работал на серийного маньяка. «Время пришло! Сегодня ночью я стал богом!» — заверещал он. Чокнутый толстяк ткнул пальцем сосиской в окно, указывая на полную луну, и я вдруг увидел, как палец начинает удлиняться. Затем вытянулись руки, ногти превратились в плотные длинные когти. Он глянул на меня и ухмыльнулся, в прямом смысле от уха до уха. Челюсть раздалась, клыки показались из-под губ. Изо всех пор полез густой черный мех. Хаффман взвыл от боли и восторга, и вой этот перекрыл хруст меняющихся костей. «Теперь ты мой, Оуэн. Я сожру твое сердце», — проворчал он. Я едва разобрал слова, потому что зубы его все продолжали заостряться и удлиняться, а здоровенный язык так и вываливался изо рта. На секунду меня парализовало от противоречивых чувств. Вся мозговая деятельность так резко встала, что я аж скрежет тормозов услышал. В комнате было темно, поэтому цивилизованная часть моего сознания все-таки попыталась убедить пещерную, что это просто игра света и тени, какой-то долбанутый розыгрыш. Короче, предлагала логичные ответы. К счастью, пещерный человек во мне ее не послушал. Понятия не имею, почему мне вдруг захотелось признаться стремительно мутирующему боссу, что я нарушил правила компании. Не закон, кстати. В штате Техас такое разрешено. И именно технику безопасности нашей фирмы. «Помните правило никакого оружия на рабочем месте?» — спросил я быстро растущего волосатого монстра. Его желтые глазки так и впились в меня с чистейшей звериной ненавистью. Ничего человеческого в нем больше не было. Так вот, никогда его не любил. Бросил я, резко наклонился и, рванув ствол из кобуры на щиколотке, всадил в мистера Хаффмана 5 пуль из своего короткоствольного Смита Вессон 357-го калибра. Боже, благослови Техас! Тварь, бывшая когда-то моим начальником, пошатнулась и сползла по оконному стеклу на ковер, оставляя кровавый след. Стекло кое-где потрескалось, то ли пара пуль прошла на вылет, то ли я промахнулся, но рассматривать трещины настроения не было. Я развернулся, побежал, едва не расквасил нос, врезавшись в закрытую дверь. Кое-как справившись с ней, я вылетел в узкий коридор, захлопнув ее за собой, и понесся к лифту, на бегу нашаривая в кармане плаща заряжатель с запасными патронами. Но дверь с грохотом распахнулась снова. Тварь, стоявшая в проходе, больше напоминала зверя, чем человека. Но зверя необычного. Мой толстяк-начальник сделался вдруг мускулистым. Длинные когти на его лапах рвали синий ковролин. Жесткий черный мех покрывал все тело, а волчья морда... Короче, ночной кошмар собственной персоной. Он зарычал, оскалив слюнявую пасть, полную острых, как бритвы зубов, поднял морду, принюхиваясь, и, заметив меня, взвыл. У меня кровь застыла в жилах. Не останавливаясь, я закинул в барабан револьвера еще 5 федераловских 125-граммовых пуль экспансивок. Монстр был быстрый, быстрее какого-нибудь олимпийского спринтера. А вот я нет. Расстояние между нами с каждой секундой сокращалось. Я развернулся и выстрелил монстру в морду. Вовремя. Он как раз прыгнул на меня, но сила выстрела отбросила его, и туша полетела в стену, ломая гипсокартон. Не помогло. Оборотень тут же поднялся, ощетинился. Стрелок я отличный. Конечно, от такой крохотной пушечки высокой точности не дождешься. Но я постарался. Сосредоточился на мушке, целясь в череп твари, и спустил курок. Потом еще раз, еще. После каждого выстрела прицеливаясь поточнее. И джекпот. Экспансивка буквально взорвала Хаффману мозг красно-белыми брызгами. Но я все стрелял и стрелял, пока затвор не щелкнул в холостую. Патроны кончились. Я ничего не видел, кроме цели. От адреналина кровь застучала в ушах, заглушая эхо выстрелов. Все. Хаффман мертв. Заставить себя ровно дышать не получалось. Рот сам собой судорожно хватал воздух. У меня определенно ехала крыша, потому что в футах в 20 от моего кьюбикла лежал мертвый волк-оборотень. Оборотни бывают только в сказках. Вот же он, валяется на ковре с вышибленными мозгами. Пока эта тварь за мной гналась, я не чувствовал страха. Вообще ничего не чувствовал. А тут все навалилось сразу, будто дамбу прорвало. Сперва я только немного подрагивал, но стоило рассмотреть монстра, и вот меня затрясло капитально. Это как автокатастрофа. Сначала не веришь в то, что происходит. В момент удара никаких эмоций. И вдруг накрывает осознанием того, что случилось. Вот и меня накрыло. Я только что убил вервольфа. А потом мистер Хаффман поднялся и зарычал. Я увидел, как пульсирующий мозг снова втягивается в голову, и пластины черепа с хрустом встают на место. Колени у твари были вывернуты назад, как собачьи, но она как-то умудрялась стоять на задних ногах. Вервольф подцепил когтем запутавшийся в шерсти кусочек собственной плоти и закинул его в пасть, а потом снова опустился на все четыре лапы и отряхнулся, как огромная собака, забрызгивая кровью из ран белые стены и мотивационные плакаты. Его долгий пронзительный вой разбудил какие-то первобытные инстинкты, до этого крепко спавшие. Я развернулся и побежал еще быстрее, чем раньше. Мозги мои чудом не отказали. Вместо того, чтобы бежать с ним на перегонки к лифту, я резко свернул в офис справа, захлопнул дверь, закрыл на замок и для верности загородил ее тяжелым столом. Компьютерный монитор кувыркнулся на пол и заискрил. Я оказался в отделе маркетинга. С противоположной стены на меня смотрел постер с несчастным котенком, цепляющимся за бельевую веревку. «Держись», — гласила подпись. «Спасибо за совет, приятель». Особо раздумывать времени не было, и я помчал дальше, надеясь, что дверь и стол задержат Хаффмана. Они задержали. На несколько секунд. Рыча и скалясь, вервольф ломал дверь, поднимая тучу щепок, и стол постепенно отъезжал назад. Но я уже добежал до двери, которая вела в боковой коридор. Захлопнул за собой и ее, но вот подпереть было нечем. Оружие! Оружие бы сейчас! Я так и держал в руке пистолет, но барабан-то был пустой, да и дубинка из такого легкого картыша так себе. Получая разрешение на скрытое ношение оружия для защиты от грабителей и всяких подонков, я даже не думал, что защищаться придется от мифического чудовища. Не найдя подходящего оружия, я снял со стены огнетушитель. Все лучше, чем ничего. Дальше по коридору мой отдел, оттуда можно рвануть к лифту. С бешено колотящимся сердцем я услышал треск и грохот, но оборачиваться не стал. Нырнул в недра финансового отдела и попытался захлопнуть дверь. Не тут-то было. Хаффман успел просунуть когти и морду в щель. Как бы я ни налегал, он был куда сильнее меня. И в конце концов, одним взмахом когтистой лапы, разорвав на мне рубашку, рассек кожу. Боль была адская, невероятная. Крича, я повалился на спину и направил струю из огнетушителя монстру прямо в распахнутую пасть и желтые зенки. Он взвыл, встал на задние лапы, передними закрывая морду. Я врезал ему ногой по ребрам, выпихнув в коридор, кое-как вскочил и крепко закрыл дверь, заперев ее на замок. Раны на груди горели и выглядели паршиво. Кровь пропитала рубашку, но адреналин заглушал боль. Я знал, что потом она вернется с новой силой, но пока меня больше беспокоил монстр. Когтистая лапа пробилась сквозь дерево, едва не зацепив меня. Я поднял огнетушитель над головой и принялся дубасить ее снова и снова, с такой силой, что обычные кости уже давно бы сломались. Наконец, что-то в его предплечье громко хрустнуло, но Хаффмана это не остановило. Он все пытался меня достать, а лапа зажила за секунды. Я все бил и бил его, крича, металл гудел с каждым ударом. Ситуация выходила патовая. Я не мог уйти, а он под моими атаками не мог раскурочить дверь. Волчий мозг, видно, тоже до этого дошел, потому что лапа вдруг исчезла, оставив лишь зияющую дыру в тяжелой дубовой двери. Я замер, хватая ртом воздух от перенапряжения. Ничем его не возьмешь. Нужно что-то придумать. Серебро! В кино оно против оборотней всегда работало. Но где же в офисе найти серебро? Ответ пришел немедленно. Нигде. Стоит добежать до лифта, и я свободен. Но для этого надо миновать 40 футов офиса, а потом еще сотню пробежать по коридору. Обхватив огнетушитель, я двинул к противоположной стене, ориентируясь на свет зеленого знака «Выход в темноте». Но не успел добраться до своего стола, как Хаффман с разбега врезался в дверь и ввалился внутрь. «И как от него сбежишь? Да он меня за секунду сцапает, и привет!» Бежать смысла не было, так что я решил драться. Тем более, что бой принимал на своем поле. «Хаффман, сукин ты сын! Давай, иди сюда!» Орал я, поливая его из огнетушителя. «Милости прошу к моему шалашу!» Первым ударом оборотень отшвырнул мое импровизированное оружие, попутно сломав мне левую руку, а вторым швырнул меня вверх. Навесной потолок мой полет кое-как замедлил, и, звонко ударившись о трубу отопления, я полетел вниз, прямо на стенку своего кьюбикла. Стенка не готова была принять мужика весом в 136 кило и рухнула, а я рухнул вместе с ней прямо на собственный стол. «Давай, двигайся!» — велел я себе, переводя дух и пытаясь придумать, чтоб такого еще сделать. Морда вервольфа высунулась из-за стола, и я как следует ее пнул. Хаффман в ответ сожрал мой ботинок. Мышцы его лап были все равно, что стальные пружины, и он в один прыжок оказался рядом. Когти его проскрежетали по столешнице, как мел по доске, и у меня мурашки побежали вдоль позвоночника. Я попытался скатиться со стола, но Хаффман без труда проткнул мое бедро когтем, пришпиливая к месту. Я заорал от боли, чувствуя, как коготь разрывает мышцу, и рабочей рукой попытался оторвать от себя волосатую лапу. Куда там? Она даже не шевельнулась. Он меня поймал. Я лежал, истекая кровью. А вервольф, похоже, тянул время, наслаждаясь моими страданиями. Подумалось вдруг, что если Хаффман все еще где-то там, внутри, тоже радуется и кайфует от своей власти, от того, что наконец-то отомстил миру, который так ненавидел. Мой страх сменился гневом. Ногу сверлила невыносимая боль, и логика мне подсказывала, что теперь точно конец. Но я решил, что хрена лысого умру от руки жирного ублюдка Хаффмана. Вервольф медленно распахнул гигантскую пасть, наклонился надо мной. Из пасти воняло гнилым мясом. Он собирался меня сожрать, и я откуда-то знал, что делать это он будет очень медленно и мучительно. Как можно незаметнее, я сунул здоровую руку в карман, и тут Хаффман лизнул меня в лицо. Язык его был мокрый и шершавый, меня аж перекосило от отвращения. Сукин сын решил сперва проверить, какой там я на вкус. Моя выкидушка щелчком раскрылась и вошла прямо ему в горло. Хоть трехдюймовая спайдерко, штука совсем не боевая, я все-таки решил его испытать. Ворочал в ране, как мог. Мне удалось перерезать еремную вену, и кровь брызнула во все стороны фонтаном. Вервольф отскочил, выдернув коготь из моего бедра, и я чуть концы не отдал, когда кровь хлынула из зияющего отверстия. Но все-таки остался в сознании, вытащил нож и воткнул снова, на этот раз в глаз. Рукоятка от всех телесных жидкостей стала такая скользкая, что просто выскочила из моей руки, когда Хаффман отпрыгнул назад. Нож так и остался торчать у него в глазнице. Вервольф снова бросился на меня, ударил в голову, когти его достали чуть не до самого черепа, вспороли кожу и мясо, проходя по всему лицу. Я знал, что дело плохо, но был словно под местным наркозом. Ничего не чувствовал по этому поводу, ничего не ощущал. Вся моя жизнь свелась к одной простой мысли — Хаффман должен сдохнуть. Мой враг зарычал, перед глазами поплыли искры. «А это залечишь?» — заорал я, схватив со стола канцелярский нож для конвертов и ударил вервольфа в грудь еще и еще, а потом, сжав рукоять обратным хватом, воткнул лезвие глубоко в его небо, заткнув монстру пасть. А для пущего эффекта еще пнул его по яйцам и стукнул по башке своим стулом. Он в ответ одной из отрещины швырнул меня через всю комнату, как мячик. Я снес горшок с цветком и покатился по полу. Пока вервольф кружился и метался, как убийственная торнадо, пытаясь вытащить ножи, я, зажимая кровоточащую дырку в ноге, тихонько похромал прочь. Приземлился я возле офиса Хаффмана. Туда и втащился. Вариантов у меня было немного. Да к тому же я с минуты на минуту должен был вырубиться от кровопотери. Держали меня только злость и решимость, но и они грозили вот-вот исчезнуть. Нужно было что-то придумать, и быстро. Я окинул кабинет придирчивым взглядом. Шкафы для документов по обе стороны от двери, стул, стол, журналы про гольф, женская рука. Ничего и близко похожего на оружие. Я слышал, как бесится Вервольф, разнося мой кьюбикл и все, что под горячую лапу попадется. Потом грохот стих, рычание прекратилось. Значит, учуял мой запах. Он снова собирался напасть. Но я его ждал. Вот только не там, где он думал. Хаффман ворвался в кабинет на всех парах. Одни инстинкты и чистая звериная ярость, а я, поймав момент, спрыгнул со шкафа для бумаг ему на спину, и монстр, не удержавшись, полетел мордой в стол. Я изо всех сил обхватил мощную шею, пытаясь его задушить. «Крутой, да?» — крикнул я в острое ухо. «А без воздуха можешь?» Мы перевалились через стол, но я упорно держался. Вервольф щелкнул пастью, вот только руки мои были как раз под ней. Не укусишь. Тогда он изловчился и разодрал когтями мою спину. Закрутившись, мы врезались в треснувшее стекло, и оно не выдержало, наконец, осыпалось вниз осколками. Не знаю, как мы не вывалились. Пережав его горло раненой левой рукой, я схватился правой за морду и надавил, поворачивая со всей силой, злостью и ужасом, на которое был способен, кряхтя и рыча от натуги. Хребет у твари был как арматурина, но я смог надавить сильнее, и шея Вервольфа, наконец, мерзко хрустнула. Сигналы перестали поступать в его волчий мозг, и тело задергалось, безмолвно обвисли лапы. Я скатился с трясущейся туши, едва не теряя сознание, потащился вокруг стола, хромая и оставляя за собой кровавый след. За столом и рухнул. Захрустели кости. Это позвонки Хаффмана начали вставать на место. Еще мгновение, и он снова вскочит, только я уже не смогу с ним драться. Я кое-как подтянулся, схватившись за столешницу, и вдруг заметил на полу ланч Хаффмана. Наверное, моим мозгам от потери крови совсем кислорода не хватало, потому что от этого зрелища мне почему-то стало смешно. «Руку подать?» — спросил я в пространство и засмеялся. Вервольф медленно сел, как бы намекая, что через несколько секунд ланчем стану уже я. Потом он продолжит каждое полнолуние убивать невинных людей, а весь остальной месяц так и будет кошмарить подчиненных, доказывая, что он худший босс в мире. Даже не знаю, что из этого меня злило сильнее. Хаффман повел башкой туда-обратно, приходя в себя. «Ну уж нет, мудила!» — заорал я и всем весом налег на стол. Стол протестующе заскрипел, съезжая с продавленного ковра. Толкать было тяжело, одна нога ранена, на другой нет ботинка. Но я все-таки умудрился врезаться в Хаффмана, сбить его с ног, и прежде чем он сообразил, что происходит, выпихнуть из окна и его, и чертов стол.